«У меня к тебе разговор». Именно с этих слов я начала нашу очередную встречу с Андреем, когда он приехал к нам с дочкой домой. Генералов сразу нахмурился и очень внимательно на меня посмотрел. Наверное, врачи сразу начинают думать, что таким тоном, который я использовала, им готовится сказать что-то на профессиональную тематику. Однако все было куда более сложным. Материи, о которых я планировала завести разговор, были связаны с совершенно иной стороной вопроса. «Я слушаю», — кивнул он, устроившись напротив на диване. А я зависла, потому что в моем понимании данная беседа проистекала легко и словно бы играючи. На деле же оказалось, что это совершенно не так. Я хотела сказать, что пока не раздумывала над тем, чтобы начать строить новые отношения с мужчиной. Брякнула Андрею. Сказала это и почувствовала себя неловко, особенно от того, какой вид принял Генералов. Он озадачился настолько, что не стал этого скрывать. Приподнял брови и кашлянул, однако с губ его не сорвалось ни единого слова. А в разговоре, который едва начался, возникла неудобная пауза, которую я поспешила заполнить. «Речь о том, что сейчас у меня развод. Ну и пока все устаканится с Кириллом...» Начала, но Андрей меня прервал. «Существует вероятность, что ты захочешь снова быть с мужем?» Задал он вопрос совершенно спокойным и безэмоциональным тоном. Я аж поперхнулась, торопясь ответить. «Нет, нет, что ты, такого варианта даже близко быть не может. Хотя, предполагаю, что Бирюков может снова начать свои ухаживания, но надеюсь, что ему будет достаточно нашего последнего разговора». Я выдохнула, ощущая себя очень странно, а Генералов улыбнулся. «Не совсем понимаю, что мне нужно сказать или сделать», — признался он. «В подобных вопросах я не очень силен, но... Если я как-то показал, что на тебя давлю, прошу меня извинить. Ты очень нравишься мне, Варя, но я пока просто остаюсь в стороне. Даю тебе время». Он завел руки за голову и сжал волосы на затылке в горсть, затем усмехнулся и прикрыл глаза. «Ну вот, я же говорил, что могу быть скуден на слова». «Да, он действительно упоминал об этом, когда мы проводили время вместе, занимаясь общими делами. Но тогда речь шла об ином. Андрей, просто ты молодой, очень привлекательный мужчина. В самом расцвете лет и карьеры. Я же видела, как на тебя смотрят девушки». Начала я, тоже став вдруг очень скудной, если не на слова, то на попытки объясниться. «Но я их не хочу», — пожав плечами, ответил Генералов. «И если говорить предметно, ты очень мне нравишься. И я просто жду, находясь рядом. Пройдет время, мы вернемся к этому разговору. Или... или нам будет уже не до разговоров». Я выпалила это и залилась краской, но словно девчонка-несмышленыш, на которую обратил внимание понравившийся парень. Однако Андрей ответил очень достойно. «Может быть и так», — улыбнулся он мне. «В любом случае, это будет не сейчас». Затем поднялся и, кивнув в ту сторону, где оставил сумку с ноутбуком, предложил. «Давай еще посмотрим проекты медцентра». Я выдохнула с облегчением и уверенно согласилась. «Давай».